Глава 5. Мария. Когда я осторожно опускаюсь на мягкое кожаное сиденье роскошного мерса генерального директора, сердце мое бьется так, будто я совершаю преступление. Никогда прежде я не оказывалась в такой дорогой машине. Салон окутывает меня приятным, едва уловимым ароматом дорогой кожи и древесных нот мужского парфюма, которым пользуется Эдвард Гранитов. Я провожу пальцами по гладкой поверхности сиденья, чувствуя себя неуместной в своей рабочей фирменной футболке с логотипом фитнес-клуба и потертых джинсах. Гранитов садится за руль, и машина мягко оживает под его уверенным прикосновением. Внутри царит безупречная чистота, приборная панель светится приглушенным янтарным светом, отражаясь в зеркально отполированных деталях салона. Все здесь словно кричит о роскоши и успехе. И это пугает меня еще сильнее. Я чужая в этом автомобиле. Я совершенно чужда и нелепа этому роскошному миллиардеру. Что я вообще творю? Мне на маршрутках и автобусах надо ездить, а не в дорогом роскошном салоне Мерса рядом с миллиардером, будто сошедшим с обложки финансового издания. «Мария, тебе удобно?» Голос Эдварда звучит спокойно, даже заботливо. Он смотрит на меня вопросительно, и я робко киваю. «Да, спасибо. На самом деле я чувствую себя полностью не в своей тарелке. Но неожиданная забота Гранитова подкупает меня. Почему он вообще мною интересуется? Кто я и кто он?» Машина плавно трогается с места, и мы выезжаем на ночные улицы города. За окном мелькают яркие огни витрин, пустынные тротуары и редкие машины. Почти полночь, город погрузился в сон, а я еду рядом с человеком, который совсем недавно был для меня недосягаемым большим боссом. Я украдкой поглядываю на него. Профиль Эдварда четкий и волевой, руки уверенно держат руль. Он невероятно красив в мягком свете ночных фонарей. Мне трудно поверить, что через какое-то время этот человек станет моим мужем. Пусть и фиктивным, все равно это кажется каким-то безумием. Из динамиков машины льется тихая джазовая мелодия, которая немного успокаивает мои нервы. Эдвард ведет машину аккуратно, словно знает, что от голода меня слегка подташнивает. Он не торопится, плавно поворачивает руль и избегает резких движений. «Скоро приедем», — говорит он негромко. «Потерпи еще немного». Челюсть моя отвисает. Что? Он проявляет обо мне заботу? Раз за разом причем? Разве я достойна заботы такого человека, как он? Разве я вообще заслуживаю хорошего отношения? Но, немного успокоившись, я благодарно киваю, чувствуя, как щеки мои горят от смущения. Никогда прежде обо мне не заботились так нежно и внимательно. Даже Лёшка, мой бывший парень, с которым мы расстались буквально вчера, никогда не относился ко мне с подобной чуткостью. Вчера он изменил мне с другой девушкой и выставил из комнаты общежития прямо ночью. А сегодня я сижу в роскошном автомобиле рядом с мужчиной, который кажется мне из совершенно другого мира, недоступного мне мира. Эдвард останавливает машину возле одного из самых высоких небоскребов в центре города. Я робко выхожу из машины, обнимаю себя за плечи, так как зябко, и поднимаю голову вверх. Здание кажется бесконечным, его верхние этажи теряются где-то в ночной темноте. Мы заходим в просторное лобби с мраморными полами и зеркальными стенами. Я чувствую себя нелепо и неуместно среди всей этой роскоши. Люди в дорогих костюмах и вечерних платьях бросают на меня удивленные взгляды. В зеркале лифта я вижу свое отражение. Усталая девушка в потертых джинсах и футболке. Чужая среди богатства и блеска. А рядом со мной он. Миллиардер в дорогом костюме, в брендовых ботинках из телячьей кожи. Мы смотримся так, как если бы он, Эдвард Гранитов, в этом своем роскошном костюме, обуви и так далее, прихватил с собой не дорогой кейс с ноутбуком и документами, а полиэтиленовый мешок из сетевого супермаркета рядом с домом. Вот этот самый мешок я, причем хорошо так потрепанный жизнью. «Там наверняка все столики заняты», — говорю я тихо, надеясь скрыть свою неловкость. Эдвард усмехается. «Поверь мне, для нас там всегда найдется место». Я удивленно смотрю на него, а он поясняет спокойно. «Это ресторан моей семьи». Моя челюсть снова съезжает на бекрень. Сколько раз еще меня за сегодня удивит мой самый главный босс. Лифт открывается на верхнем этаже, и нас встречает девушка-администратор в строгом деловом костюме, больше похожая на топ-модель. Она тут же расплывается в улыбке при виде Эдварда, но бросает на меня короткий взгляд, полный удивления и недоумения. А после в нем появляется и плохо скрываемое презрение. Мне становится не по себе, я опускаю глаза вниз, стараясь спрятаться за широкую спину генерального директора. «Добрый вечер, господин Гранитов! Мы очень рады вас видеть!» Голос девушки сладок до приторности. «Столик для двоих у окна», — коротко говорит Эдвард, смотрит себе за спину в попытке отыскать меня и вдруг уверенно берет меня за руку, переплетая наши пальцы, слегка подталкивая меня вперед. «На всеобщее обозрение! Я вздрагиваю от неожиданности!» «Конечно!» Челюсть девушки падает совершенно натурально, до пола, и глаза вот-вот выскочат из орбит. «Познакомьтесь, Елена, это Мария, моя невеста», четко произносит Эдвард таким тоном, который не допускает возражений или сомнений. «Ваша кто?» – переспрашивает она в полном шоке. «Моя невеста», – бесстрастно повторяет Гранитов, переплетая наши пальцы еще сильнее, и приобнимает меня, будто берет под свое крыло. Девушка-администратор бледнеет от шока, трясет головой, будто ударилась, и когда ее мозги становятся более-менее по своим местам, она тут же начинает суетиться вокруг нас с удвоенным рвением. Я замечаю удивленные взгляды официантов и других сотрудников ресторана. Никто из них явно не ожидал увидеть босса рядом с простой заморашкой вроде меня. Нас провожают к столику у огромного панорамного окна. Ночной город лежит перед нами, как на ладони. Тысячи огней мерцают внизу, словно звезды на земле. Эдвард помогает мне сесть за столик и заботливо поправляет салфетку на моих коленях. Я вся покрываюсь мурашками от его прикосновений, даже через ткань джинсов. Чувствую себя героиней фантастической дорамы. Вчерашняя преданная и униженная девушка из общежития сегодня оказалась в дорогом ресторане рядом с мужчиной своей мечты. Безупречно вышколенный и предельно вежливый официант приносит нам роскошное меню в кожаных переплетах. «Тебе нужно поесть. Ты выглядишь очень бледной». Критически осматривает меня Гранитов. «Заказывай все, что пожелаешь».